113. Чтобы восстановить забытую иерархию, нужно воспринять ее целесообразной со всех сторон, от высших до низших. Таким образом, можно избежать обычного заблуждения, когда люди как бы уже признавали иерархию, но немедленно опровергали при малейшем неудобном для них случае. Такие нарушения очень мешают насаждению нового сознания. 114. Правильно замечено о последнем испытании страхами, когда раздражение, сомнения, прельщения использованы, тогда остаются ужасы нижних слоев. Но закрепи общение с иерархией, и эти отвратительные зрелища уже не трогают сердце. Можно даже радоваться попыткам запугать, ведь они уже у последней границы. 115. Если бы люди отдавали себе отчет в качестве дня, они избегли бы многих затруднений. Конечно, астрология очень точная наука, но она требует к себе крайне точного отношения. Можно видеть, что данные астрологии ограничиваются местом и временем. Это вполне понятно, когда представим себе чертеж пересекающихся токов. Так поверх могущих оказываться неточности нашего астрологического толкования находится великий указатель — наше сердце. Два источника должны быть объединены. Пусть самые четкие вычисления астрологии будут соединены с сердцем. Оно скажет своим безмолвным языком, где тягость, которую нужно переждать, или радость, которую нужно использовать. Но пусть мудрость сердца не превратится в суеверие, и пусть таблица астролога не станет сухим скелетом. Множество малых обстоятельств вибрирует в пространстве, и только огненное сердце может понимать незримую сеть причин. Лучи светил пересекают нации, роды, личности. Можно узнавать непреложность химизма светил, но расчленение такого разнообразного стечения нужно толковать очень осторожно. Сердце помогает, но и оно в чувство знаний руководится иерархией. Справедливо, люди возвращаются к знанию астрологии, но без огненного сердца они могут оказаться в непроходимой чаще. Так вспомним о сердце, иначе говоря, об иерархии. 116. Действительно, самая высшая магия — ничто перед ликом огненного мира. Можно убедиться, что магия может состязаться силами темными. Но огненные существа нежданны даже для высшей магии. Вы уважаете святого Сергия, но разве он где-нибудь допускал магию? Он даже не разрешал умное делание, но между тем он имел пламенные видения. Лишь труд, как возношение сердца, допускал он. В этом он опередил многих духовных путников. Мы говорим о сердце, но именно он нашел силу этого источника. Даже страхованием он противостоял не заклинаниями, но молитвой сердца. 117. Умное делание — великая вещь, но ничто не должно быть ограничено. Сама беспредельность указывает на свет неисчерпаемый. Можно перечислить содержание каждой клеточки человека, чтобы изумляться неизмеримостью пространства. Так нужно обращаться к источнику, который не устрашится самой беспредельностью. Такая искра заложена в сердце. Ни врач, ни строитель, ни ученый не обойдутся без сердечного чувства знания.